Не имеет никакого значения внешняя принадлежность человека к чему-либо, но светоносность его ауры решает принадлежность его к полюсу света или полюсу тьмы. И что бы ни говорилось, и что бы ни делалось, если свет, который в нем есть тьма, то темен он, и все дела его, которые творит он. Сейчас так перемешались слова человеческие, даже самые возвышенные, с тьмою, что различать тех, кто их произносит, можно лишь по светотени. Когда для определения светимости человека будет применен аппарат для снятия ауры, тогда облегчится выбор достойных людей на ответственные места, и ничем уже нельзя будет прикрыть тьму, которая заменила собою свет в человеке.